Глава 82. Военный УАЗ въехал в деревню Орловка. «К реке!» — указал водителю полковник Артемов. Солдат рыскал взглядом и крутил руль, отыскивая безопасный путь меж воронок, поваленных столбов и остовов сгоревших машин. Нынешний рейд украинских диверсантов обошел Орловку стороной. Приграничная деревня досталась раньше, когда из-за частых обстрелов пришлось отселить жителей. Показалась река. Огороды, заросшие бурьяном, нижним краем сползали к воде, верхним жались к деревенским домишкам. Евгений Петрович заметил дымок над печной трубой, выскочил из машины и побежал к свежесрубленной баньке с выбитым взрывом дверью. Ворвался, наткнулся на затравленный женский взгляд. Забившаяся на лавке в угол женщина размахивала кочергой. — Не подходи! — Юля! — выдохнул Артемов. Его признали. Испуганные глаза оттаяли и наполнились слезами. — Женя! Кочерга упала, женщина раскрыла объятия. Полковник сел рядом и обнял суррогатную мать своих детей Юлю Савенко. Он уже давно полюбил бывшую проститутку, но только сейчас, после страха потери, осознал, насколько она ему дорога. Юля вздрогнула от боли, на миг потеряла улыбку, но тут же восстановила ее. — Что с тобой? Куда ранена? — обеспокоился Артемов. — Пуля в ноге. — А Таня где? — Таню убили. Артемов до последнего надеялся, что Вольф соврал, припугнул его смертью жены. Мужское сердце разрывалось между двумя любимыми женщинами. Он не знал, как будет жить с ними, но терять никого не хотел. — Это точно? Ты сама видела? — цеплялся за невозможное Евгений Петрович. — Она в огороде последнюю картоху выкопала. Бережно, без порезов. Чтоб до весны пролежала. Таню в той грядке и упокоили. Мужчина стиснул зубы и обнял женщину. Она ткнулась ему в грудь, хлюпала носом и рассказывала. Я деток подхватила и текать в лес. Бандиты за мной. Сама в реку бросилась, а деток кофтой прикрыла и оставила. Юля зарыдала в голос. Артемов гладил ее по голове и успокаивал. — Дети живы. Тебя отвезут в госпиталь, а я к ним. — Нет, нет! Юля вытерла слезы и решительно встала. — Я с тобой, Женя! Поехали! Она припадала на простреленную ногу и дошла до машины с помощью Артемова. В нескольких километрах в лесу не мог идти и раненый в ногу Вольф. И не хотел. Заступу пришлось тащить пленника на себе к домику Тышкевича, пропуская мимо ушей сладкие уговоры. Мешал рюкзак с тяжелым бронежилетом, но бросать амуницию не хотелось. Он столько натворил за последнее время, что защита ему потребуется и от чужих, и от своих. Заступ приволок Вольфа к порогу дома. Усадил пленника спиной к крыльцу, вывернул ему руки за спину, просунул сквозь балясины и скрутил ремнем. «Миллион! Миллион долларов!» — поднял цену своей жизни Вольф. «В твоем вшивом городке ни у кого столько нет!» Заступ вытер пот со лба и хлопнул Вольфа по плечу. «Выходит, ты ценный зверь. Не зря приволок. Не хочешь денег? Тогда ответь. Я Волков, русский. Ты Штанько, хохол. Я за Украину, ты против. Как так?» «Не беси!» — отмахнулся Штанько. «Нет, ты ответь!» Михаил сжал зубами травинку, посмотрел на верхушки сосен. За лесом Украина, за спиной Россия. А земля и люди там и там одинаковые, как и эта трава. Раньше по-братски общались, на нации себя не делили, и шутки про хохлов и кацапов были добрыми. А сейчас... Он откусил кончик травинки и сказал... «Я не хохол, я человек. Ты думаешь, из-за чего война?» «А что тут думать? Россия агрессор, напала первой!» Это был наш ответ. Еще до Крыма на Украине вопили масляку на геляку, москалей на ножи. А сейчас ненависть ко всему русскому — ваша главная и единственная идея. Разве можно мирно жить с соседом, который ненавидит твой язык, историю, памятники, религию и хочет все это уничтожить? Штанько посмотрел в глаза Волкову. Оттого и война. Поэтому я стал русским. Вольф передернулся. Ты украинец, Штанько Михайло Потапович. Ты запутался, не за тех воюешь. Послышался звук мотора. Из леса показался военный УАЗ. Заступ торопливо ответил. Я бьюсь за своих, за наших, с такими, как ты. А ты убиваешь женщин и деток. Михаилу не хотелось попадаться на глаза военному. Он отступил за угол дома и притаился. К дому Тышкевича подкатил УАЗ. Полковник Артемов увидел связанного Вольфа и вышел из машины с оружием. С минуту они смотрели друг на друга. В глазах плескалась ненависть. Юля, оставшаяся в машине, напомнила. «Женя, дети!» Полковник забежал в дом и появился обратно с двумя младенцами на руках. Дети требовательно пищали. «Есть хотят», — растерянно сказал он. Юля приняла малышей на руки и дала грудь каждому. Она кормила, а он любовался. «Это Таня», — показала Юля на девочку. Оба поняли, в честь кого. «А пацана как назовем?» Артемов вспомнил о бойце, спасшем его детей. Неведомый спаситель представился как свой, но у него должно быть имя. «Сейчас узнаем». Артемов вернулся в дом, чтобы расспросить Анну Тышкевич. Поверженного Вольфа разозлили рассуждения упрямого Штанько. Добавила злость и семейная идиллия с кормлением младенцев. Надо было и вторую бабу сразу задушить. Медленно, демонстративно, во время телефонного разговора с полковником, а потом заняться его детьми. Вольф заметил в траве у своих ног гранату. Припомнил. Жук выронил, когда его грохнули на пороге. Оглянулся, а пленники забыли. Руками гранату не достать, но ноги свободны. Из крыльца торчит гвоздь. Если зацепить гвоздем кольцо предохранительной чеки, а затем сильно толкнуть гранату ногой... Вольф оценил возможную траекторию. УАЗ стоит перед крыльцом. Дверца машины распахнута, мама с детьми на виду. Вот и конец. Счастливой встречи. Пленник заерзал ногами. Подкатить гранату к крыльцу оказалось нетрудно. Еще пара выверенных движений и гвоздь внутри кольца. Спрятавшийся заступ еще не ушел. Он любовался Юлей, Мадонна с младенцами. Вот бы у них так с Оксаной. Может, еще получится. Резкое движение Вольфа заставило Михаила напрячься. Что-то катнулось по траве. Граната. Смертоносный снаряд под распахнутой дверцей УАЗа, где Юля кормит детей. Она увидела и оцепенела.